Глава 7. Рейв. Они уже приближались к постоялому двору, который некромант присмотрел поблизости. Довольно крупный пятиэтажный дом с великолепными верандами и шикарным палисадником. Сразу видно, это место было предусмотрено для зажиточных граждан. Именно то, на что Рейв рассчитывал, будучи графом и сюзереном одной из самых крупных провинций королевства. Конечно, сейчас его титул уже ничего не значил. После стольких лет фамильные земли наверняка принадлежали кому-то другому. Но привычку к роскоши и достатку это отменить не могло. Пока они подходили к воротам, Ангелина робко спросила, явно скрывая жуткое любопытство. «Рейв, там, около лавки, ты так внимательно смотрел на больную лошадь. Скажи, ее что, можно вылечить?» Мужчина повернул голову и удивленно бросил. «Разве я похож на лекаря? Понятия не имею. Просто конь и впрямь был красив. Жаль, что кончит вот так». Девушка вздохнула. «Да, жаль». Некромант нахмурился, увидев, как поникли узенькие плечи. «Малышка, не стоит грустить о том, чего все равно не изменить. Лучше скажи мне, ты предпочитаешь пообедать в наших комнатах или в общем зале?» — спросил, едва ли не заталкивая свою спутницу в двери постоялого двора. Девушка была так неуверена в себе, что почти тряслась. «Рейв, это очень дорогое место», — пробубнила она, выпучив глаза. «Давай поищем другое». «Глупости», — фыркнул некромант, еле сдерживая раздражение. «И что с этим миром стало не так? Если мужчина куда-то ведет девушку, разве стоит ей беспокоиться о деньгах? Конечно, вполне возможно, она считает, будто своих средств у него нет. И буквально пару минут назад он обворовал местного портного. Это, конечно, неприятно, но в конце концов она может думать все, что взбредет в ее милую маленькую головку. Он не обязан отчитываться и переубеждать в чем-то». «Я хочу принять нормальную ванну», — продолжал мужчина. «Хочу позвать Бродобрея и поспать на мягкой чистой перине. Первый раз за долбанных семь суток. Я неделю, знаешь ли, нормально не спал». «А что же ты делал эту неделю?» – удивилась Ангелина, все же позволяя затащить себя в просторный нижний зал. «Все в земле, что ли, сидел? Лягушек пугал?» И озорно улыбнулась. «Ага», – ответил некромант. «Ждал, пока появится одинокая незнакомка. Исключительно, чтобы затащить ее в берлогу и накормить жареным мясом». И усмехнулся. Девушка вытянула губы. «Ну, Рейв, скажи правду». Некромант скривил губы. «Вот ведь нахалка. Вот-вот начнет из него веревки ведь». «Дела у меня были на том поле. Неотложные», — мрачно протянул он. И чуть не добавил. «На 700 лет». Но промолчал. И вместо этого сказал мужчине, что стоял по другую сторону барной стойки. «Любезный, извольте выделить нам комнаты. Да попросторнее. Принесите обед на 2 персоны. Вниз мы спускаться не будем. Также подготовьте ванную. Мы устали после дальней дороги». Мужчина, что был похож на хозяина или, как минимум, управляющего, скептически оглядел Рейва. Его кустистые брови приподнялись. Некромант слегка прищурился. Он внимательно следил за реакцией собеседника, готовый в любой момент заткнуть тому рот, если он будет недостаточно вежливым. Но в этот момент мужчина за стойкой бросил взгляд на неторопливо следующего за Рейвом зомби, и лицо его разгладилось. Вряд ли кто-то был способен заподозрить в зом-зоме мертвеца, пока на нем темный морок. Похоже, в данном случае хозяин обратил внимание на нечто совсем другое, а именно одежда с логотипом самого дорогого ателье в королевстве. «Это ваш слуга, господин?» — с улыбкой спросил он у Рейва, указав на зомби. «Именно, милейший», — ответил хмурый некромант. «И сделайте все быстро. Мы остановимся у вас только на сутки». С этими словами он развернулся, на ходу забирая ключи от комнат, и пошел в направлении лестницы, утягивая за собой и Ангелину. Честно говоря, управляющий уже исчерпал предоставленный ему резерв терпения короля мертвых. «Малышка, поторапливайся», — бросил некромант, поднимаясь по ступеням. «Я ужасно хочу в ванну, но так и быть, предоставлю тебе право сделать это первой». «Рейв», — позвала девушка, слегка сопротивляясь тому, как уверенно мужчина вел ее вперед. «Прости, пожалуйста, может, это, конечно, наглость с моей стороны, но ты почему не заказал 2 номера?» Мужчина повернул к ней голову, удивленно усмехнувшись. «Ты что, стесняешься?» «И ничего я не стесняюсь, просто, ну...» Ангелина снова начала краснеть, и некромант глубоко вздохнул, стараясь отвлечься от ее алых щек и пухлых надутых губ. «Малышка, ты провела ночь в медвежьей берлоге в компании голого незнакомца. Я думал, мы теперь близки, как никогда». Казалось, она застеснялась еще сильнее. «Ну, наверное, ты прав. Просто вот и незачем платить за лишний номер», — хитро улыбнулся он, поворачивая ключ в замочной скважине и открывая дверь. Конечно, он лукавил. До денег ему не было никакого дела. А вот потерять возможность провести еще одну ночь рядом со скромняшкой Ангелиной он совсем не хотел. Вообще-то он и сам не понял, за какой тьмой ему сдалась эта бездарная колдунья, в которой от некроманта одно название. Но он и вправду не хотел терять ее. По крайней мере, пока. Кроме того, что Рейв до сих пор не мог отделаться от навязчивых фантазий о ее розовом ротике и невинно дрожащих ресничках, она пробуждала в нем вполне объяснимый охотничий интерес. Ему хотелось, чтобы Ангелина пришла к нему сама. Хотелось увидеть, как она привстанет на мысочках, чтобы дотянуться до него губами, как закроет свои большие блестящие от волнения глаза. Хотя это желание немного усложняло предыдущие планы лишить девчонку магии, полностью высосав Анарель. Но, в конце концов, для подобной цели может подойти и кто-то другой. Еще одна проблема заключалась в самой магии Ангелины. Рейв так и не понял, что не так с ее источником. Он видел тонкие черные спирали, свидетельствующие о некроманской структуре, но между ними абсолютно точно изредка проскальзывали зеленоватые всполохи. А такого просто не могло быть, потому что не существовало в природе. Не способен один человек стать носителем 2 типов силы. Единожды выбранный путь полностью окрашивает изначально нейтральная Анарель колдуна в определенный цвет. И если ты выбрал стезю некроманта, то цвет магии навсегда станет черным. Если только... В этот момент Рейв и Ангелина зашли в комнату, едва успев бегло осмотреть доставшиеся им хоромы. Девушка повернула к нему голову, и ее испуганно расширенные глаза дали Рейву понять, что он не только король мертвых, но и безнадежный тупица. «Отец тьмы, прости, малышка», — проговорил он, подхватывая на руки задыхающуюся и на глазах синеющую некромантку. «Я совсем забыл про твое лекарство». Ангелина. Когда я открыла глаза, на столе стоял флакон с порошком ларники. Я лежала на огромной мягкой постели, а солнечный свет из окна сочился через белый балдахин. Было так хорошо, что хотелось петь. У меня ничего не болело. Усталость после длительной пешей прогулки и ночи в лесу на ветках улетучилась, словно ее и не было вовсе. Рейв сидел в кресле рядом и читал свежий разворот новостей и Хардарина. Сложенный пополам крупный лист бумаги желтого цвета пестрил мелкими, не слишком ровными буквами. «Мне уже нравятся приступы рядом с тобой», — улыбнулась я, садясь в постели. Открываю глаза отдохнувшей и здоровой, без малейшего понятия, как все произошло. «О, проснулась малышка», — тут же отбросил газету мужчина и сел рядом со мной на кровать. Постель прогнулась под его весом, а я с легким волнением почувствовала, насколько он вновь близко ко мне. На этот раз Рейв выглядел просто удивительно. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад и, похоже, уложены гелем. Лицо и виски оставались открытыми, а черный водопад спускался только по спине. Один из тех дорогих костюмов, что мы приобрели в магазине, сидел на нем как влитой. Темно-вишневый жилет под шоколадным камзолом в цвет глаз, черная рубашка, золотая оторочка и богатая вышивка. Из кармана выглядывала тонкая дорогая цепь. «А где Зум-Зум?» — удивилась я отсутствию мертвеца. «Вот уж не думал, что именно это ты спросишь первым делом после пробуждения», — засмеялся некромант. «Ну, я просто привыкла, что он следует за тобой», — неловко смяла уголок одеяла. Глаза мужчины хитро сверкнули. «Не беспокойся за него. У нашего друга появилось небольшое дело». Я огляделась по сторонам. Тюки и пакеты с одеждой также пропали. «Я принял ванну, вперед тебе, ангел. Так что не обессудь», — улыбнулся Рейф, заметив мой заинтересованный взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Ничего не помню только». Правда, стоило мне на миг опустить веки, как перед глазами начали вспыхивать смазанные картины агонии и страха, сквозь которые проглядывали крохотные вспышки. Как Рейф укачивает меня на руках, обещая, что лекарь вот-вот появится. Как всасывается в его ладони клубящаяся тьма, и мне становится легче дышать. Как вдруг становится обжигающе близко его губы, и мне уже жарко вовсе не от приступа, а от того, что хочется ощутить его поцелуй. И снова чернота. Тьма. Он поцеловал меня или нет? Я неосознанно облизнула губы. Рейф опустил взгляд, поймав этот жест, и с едва заметной ухмылкой приподнял бровь. Снова стало стыдно. Казалось, у меня на лице написано все, что я думаю. «Если ты закончил, теперь я, пожалуй, займу ванную». И, не глядя в его смеющиеся глаза, я вскочила с кровати, умчавшись в поисках нужной комнаты. «По коридору направо!» — крикнул некромант, и я почти видела, как он улыбается вслед. Большая медная ванная, начищенная до блеска, встретила меня остывшей водой. К счастью, рядом стояли два ведра с кипятком, внутри которых лежали шаэдрские заговоренные камни. У нас в королевстве не было иных магов, кроме некромантов и друидов. Просто не существовало академии, которые могли бы их обучить. Зато в соседних государствах можно было встретить и элементалиста, и заклинателя зверей, и стихийника. Может, живи я там, моя судьба сложилась бы иначе? Хотя кого я обманываю? С детства мои слабенькие способности склонялись именно к сумеречной магии, не оставляя шансов на что-то другое. Впрочем, сейчас меня интересовало вовсе не это. Я была рада, что камни, нагретые какими-то забугорными магами, все-таки греют мне воду. Налила кипятка в ванную, сняла с себя грязное платье и с удовольствием погрузилась в теплую воду. Отец тьмы, это было прекрасно. По всему телу прошла волна удовольствия, отдаваясь в пальчиках ног и заставляя их сладенько подгибаться. Только в этот самый момент в коридоре раздался бодрый голос Рейва. «Малышка, ты уже разделась?» Я чуть водой не подавилась, вспоминая, закрыла ли дверь. «Да». «Прекрасно», — протянул он весело. Я оглянулась и убедилась, что дверь закрыта, а в щели под ней видна тень от ног. «Значит, ты там полностью обнаженная, лежишь в воде, и на тебе только одно ожерелье». Голос мужчины стал, пожалуй, даже слишком дерзким. Я нервно дотронулась до цепочки на шее, чувствуя, как становится нестерпимо жарко. И вовсе не от воды. Одна мысль о том, что Рейв может войти и увидеть меня такой, заставляла сердце пульсировать в горле. «Скажи, нам обязательно сейчас это обсуждать?» — выдохнула я. «Да, малышка, я ужасно любопытен. Иногда любопытство бывает так сильно, что, клянусь тьмой, я не могу найти себе места. Если ты не ответишь, я могу сойти с ума, и, может быть, мне даже придется заглянуть к тебе. Но, уверяю, только ради дела. Я должен быть уверен, что с тобой опять не случился приступ. Мне же нужно убедиться, правда?» «Рейв, я не настроена на разговор...» «Отвечай, а то, мне кажется, твой голос уже становится тише. Мне вот-вот придется войти». Он откровенно издевался. «Да, на мне только твой подарок, успокойся». «Спасибо, дорогая невеста», — тут же совершенно невозмутимо ответил некромант. А мне показалось, что я через стену вижу его ухмылку. А затем раздался звук, словно он придвигал кресло к двери. «Я хотел бы обсудить с тобой пару вопросов, малышка», — начал он. «Заодно буду знать, что с тобой все хорошо». Тут я окончательно поняла, что спокойно помыться он мне не даст. «Что?» Я хочу знать чуть больше о твоем недуге. Он ведь врожденный, так?» Хорошее настроение начало улетучиваться. «Да, Рейф, мне казалось, я тебе уже все объяснила». «Ангел, прости за эти вопросы. Я, к сожалению, не силен в геральдике. Учился плохо в детстве. Твои родители, герцогиня Мирия Клариан Кастро Аркс и король Герхард Айрис Кастро Файрел, они родные брат и сестра, правильно?» Я фыркнула. «Кто же этого не знает? Конечно, родные». «Нет-нет, я, конечно, знаю», — говорил мужчина за дверью. «Выходит, они оба имеют в своем роду родоначальником Ульфрика Айрис, так?» «Рейф, я не понимаю, к чему ты клонишь?» — нахмурилась я. «Династия Айрис идет от Ульфрика, и, естественно, герцогиня и король принадлежат одному роду. И при чем тут моя болезнь? Каждому ребенку ясно, что от близких родственников не рождаются здоровые дети. Вот и мне не повезло, и нечего тут искать подводные камни». Некромант некоторое время молчал. «Дед Ульфрика был болен слабой формой эпилепсии», — ответил он медленно. «И, похоже, тебе просто не повезло унаследовать заболевание своего рода. Сходные гены от отца и матери наложились друг на друга, и ты получила усиленный недуг». «Даже если так, какая разница?» — нервно бросила я. «А ты не замечала за собой других странностей?» — немного тише спросил мужчина. И я словно через дверь увидела, как вспыхивают его насыщенные темные глаза. Внутри шевельнулась настойчивая змея подозрения. Рейв как будто понимал что-то такое, чего не понимала я сама, словно некромант скрывал что-то важное. «Каких?» — резко спросила я. «Дед Ульфрика был болен еще какой-нибудь гадостью? И вообще, откуда ты знаешь это все?» «Не обращай внимания, малышка». Некромант тут же сменил тон на повседневный. «Я просто пытался понять, лечится ли эта болезнь». «Ты пытался понять?» — хмыкнула я, протягивая руку к бутылочке с шампунем. «Кто-то говорил мне недавно, что он некромант, а не лекарь». Пока я намыливала голову, за тонкой перегородкой послышался смешок. «Ты очень наблюдательна, малышка». А затем дверь ванной тихо скрипнула и открылась.